Бесплодным трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу снова один в руках нести. Не хотел бы я бесплодным трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу Иисуса принести. Иисус мой искупитель, смерти ночь мне не страшна, но пустым пред ним явится вот, что так страшит меня. Не хотел бы я бесплодным троном Господа прийти, хоть одну хотел бы душу Иисуса принести. Утрудитесь, дети Божьи, день проходит, ночь близка, и пока не поздно души вы спасайте для Христа. Не хотел бы я бесплодным трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу.